Так, ну и что мы тут имеем? Альва Шернье сняла глухой стальной шлем с головы, выходя вперед своих людей, ощетинившихся арбалетными болтами и длинными пиками. С первыми лучами заходящего солнца их рыцарское звено окружило кладбище Первого Кольца, постепенно сужая периметр и сходясь к центру, где серо-черные тела, скачущих в бешеном неистовстве псов, в немом хрипе велись у небольшой каменной стелы чьего-то семейного склепа, куда забрались ведомые страхом две старушки и высокий стройный брюнет, спасаясь от неминуемой участи быть растерзанными целой сворой натасканных на убийство нечисти псов. Вот так встреча! Шернья улыбнулась, покачав головой. Госпожа Хенгельман, да еще я как посмотрю с сестрой и недобитком из Рингмара. «Альвочка, солнышко, ты ли это?» Одна из старушек подслеповато уставилась на нее. «Вот и вправду свиделись, так свиделись». «Ну?» – Ширинья развела руки, пожимая вроде как виновато плечами. «Собственно, ты уж не обессудь за встречу подобным образом. У нас теперь другой нынче коленкор. Убивать тебя, в общем, немножечко будем». «Это еще зачем?» – удивилась старушка. «Ну как же, зачем?» – Шернье принялась загибать пальцы. «Во-первых, согласно приказу 769 о протекторате над магами, подпадающими под королевскую защиту, тебе строго-настрого, мило, воспрещается подходить к любым кладбищам или иным местам упокоения. Во-вторых, если я еще не ослепла, то рядышком с тобой сестрица твоя, и если с нее сняли обвинения со стороны короны, то еще никто не аннулировал приказ об уничтожении в нашем ордене. А раз так, то сама понимаешь, ты пойдешь пособником. Ну и в дополнение к смертным грехам, у вас там под юбками вампир прячется». «Я не прячусь», – брюнет гневно вскинул брови, расправив грудь. «Я защищаю этих леди». «Цец», – оборвала его Шернье, становясь серьезной. «Перед тем, как мы приступим к вашему убиению, желаю знать доподлинно, что вы тут делали, а также, что вам известно о смертях, которые захлестнули это кольцо». «Ох, ну зачем же так сразу-то?» Милана Хенгельман покачала расстроенно головой. «Мы, между прочим, с тобой по-прежнему на одной стороне». «Ты говори, да не заговаривайся». Командор Бестиаров сплюнула на землю. «Мы здесь по специальному заданию выслеживаем ту тварь, что жрет по ночам в этом кольце людей, а посему действуем в рамках закона». В свою очередь стала загибать пальцы и безбожно врать старушка. «Сестрица моя оправдана и специальным королевским указом помилована и переведена в служебный сыск, а посему ваш орден может расцеловать ее тощий зад». «Чего это он у меня тощий?» – вклинилась ее товарка. «Здесь не ваши земли, так что со своими приказами идите знаете куда!» Хмуро покосившись на сестру, закончила первая Хенгельман. «И вампира не тронь!» «Интересно послушать, почему?» – уперла в бока руки командор, недоверчиво смерив взглядом старушку. «Не знаю», – как-то потупилась бабулька. «Этого я еще не придумала, но определенно не тронь!» «Убирайте псов!» – махнула рукой своим людям Шернье, снимая с рук тяжеленные кольчужные перчатки. «Не видите, что ли, они думать почтенной леди мешают?» Народ действовал споро, и в скором времени старушка уже обнимала высокую черноволосую девицу, командора противоборствующей ей фракции. «Ой, деточка, как я рада, что ваши магистры тебя прислали, а не какого-то тупоголового солдафона. Мы уж грешным делом и вправду с жизнью прощаться стали, пока от песиков твоих улепетывали». Баба Мила привычным жестом послюнявила пальчик, вытирая с лица деточки, закованной в шипованную сталь, какое-то пятнышко. «Ба, прекрати!» – командор немного стушевалась. «Люди смотрят, и вообще, давай по делу. Я уже больше суток в столице и могу сказать, что дела тут творятся странные. И вообще, если уж на то пошло, я все равно должна вас пытать и убивать. Инструкции, понимаешь ли?» «Ну да, ну да», — покивала бабулька, подмигнув залихватски главе рыцарей. «А как же иначе? Инструкции – дело святое. Вот изловим убивца, тады, стало быть, и начнем бумажками бодаться». «С тобой всегда приятно иметь дело», – Улыбнулась Шернье, устало присаживаясь на оградку могилки. Ох и суматошный денек. Чуть больше суток в городе, а уже чуть не убили. К тому же, верь, не верь, а в городе Диос Альфы. Кстати, склад вы обрушили? Я почему-то сразу подумала, что без вашего брата тут не обошлось. Да, времена нынче настают те еще. Покачала головой Хенгельман, также присаживаясь рядышком. «За темных я уже в курсе. Мы видели, как вы на тень вышли, и, естественно, побоялись к вам выходить, так как не знали, кто во главе отряда. И ко мне впредь не советую выходить», – Альва Шернье поджала губы. «Мы переслали информацию по нашей сети магистрам ордена. Боюсь, старые псы войны не совсем адекватно восприняли перемены в государстве». «Думаешь, что-то будет?» Хенгельман испуганно воззрилась на нее. «Думаю, что-то определенно будет, но вот что, судить не возьмусь. Сейчас все магистры собираются на большой сход в Доше». Командор покачала головой, после чего махнула рукой. «Ладно, то не нашего ума дело. Мы люди простые, не нам решать. Расскажи лучше, с чем мы здесь в городе имеем дело». «Гончая смерти», – опустила взгляд старушка. «Вау, стоп!» Альва изумленно вскинула брови. «Как гончая? Это значит, нам еще хозяина искать?» «Нет», – Милана устало потерла лицо ладонями. «Это не совсем классическое исполнение твари. Это сорвавшийся с цепи модификат о свойствах и новых возможностях, которого я даже боюсь думать». «Но что-то ты уже выяснила?» – с интересом на нее посмотрела Шернье. «Кто создатель? Откуда она пришла? Что за программа внутри? Это же тупо охранник! Какого демона спускать подобную херь в городе?» «Ну...» Милана встретилась взглядом с молчаливыми спутниками, лишь после этого продолжила свой рассказ. «Ты в курсе того, что здесь на Медне устроил Детит?» «Еще бы!» – Шернье сплюнула на землю. «Прорыв Инферно засекли смотрящие. Нас почти под 1000 человек кинули к столице, правда, мы далеко не зашли, пришел приказ возвращаться назад». «Так вот, гончая, это последний подарочек герцога», – старушка покачала головой. «Паренька нашего Ульриха помнишь?» «Ха!» – усмехнулась Шернье. «Такого попробуй забыть. Он убил младшего сына Детида», – старушка опустила голову. «Да уж», – Шернье удивленно вскинула брови. «Жаль барона. Надеюсь, он не сильно мучился». «А он еще жив», – поджала губы Мила. «Но с уверенностью скажу, тварь привязана на мальчишку. Сейчас он пока под протекторатом короны и находится во дворцовом городе. Посему тварь не может до него добраться». «Но я так понимаю, это дело времени», – Альва покивала своим мыслям. «Естественно, это вопрос времени», – пожала старушка плечами. «Рано или поздно он выйдет в город, может быть, он даже попытается сбежать. Впрочем, не мне тебе объяснять, что это бесполезно». «Понимаю», – кивнула Альва Шернье. «Ну а на кладбище зачем пришли?» «Маяк», – виновато развела руками бабушка. «Уж не обессудь за прямоту, но без маяка мы можем вечно сбегать за этой дрянью в этом каменном лабиринте». «Дельная мысль», – командор Бестиаров поднялась, медленно натягивая вновь на руки латные перчатки. «Значит так, я сейчас со своими ребятами отойду вон по той дорожке на квартал вверх. Нам там срочно нужно кое-что проверить, а потом мы с тобой встретимся у восточного выхода с кладбища, где ты не будешь доставать свой маяк из мешка, но проводишь нашу дружную компанию до места нашего общего рандеву с песиком». «Песиком?» – шмыгнула носом старушка. «Песиком!» – подтвердила свои слова кивком командор. «Ну что ж», – Милана Хенгельман жестом подозвала к себе сестричку. «Будет тебе песик, будет!» Разговоров больше не понадобилось. Группа рыцарей скрылась в сгущающихся сумерках, а две маленьких старушки, быстро проинспектировав свои запасы по поясным сумочкам и котомкам, немного вернулись назад, останавливаясь перед какой-то невзрачной свежей могилкой. «Что у нас здесь?» – спросила сестру Априя Хенгельман. «Один из солдат городской стражи», – задумчиво ответила ей сестра. «Один из последних, кто стал жертвой нашей красотки». «Граф, прошу», – поманила пальчиком молчаливого брюнета Априя. «Ваш выход, сударь». «А я что?» – удивился вампир. «Я в ваших делах не соображаю». «Еще бы ты что-то соображал!» – захихикали старушки. «Ты давай землю греби, соображатель! Да резвей! А то не ровен час, господа рыцари, наши блюстители правопорядка, взад пожалуют! Мы тебя быстро им сторгуем, дорого не возьмем!» «Тьфу ты!» – вампир сокрушенно покачал головой. «Пора увольняться! Видят боги, с каждым днем все хуже и хуже становится!» Пока суть до дела, пока Десмос разгребал когтистыми лапами еще не успевший слежаться свежий грунт, старушки времени зря не теряли. Чуть ли не на четвереньках, на пару оплетая вязью узоров по земле могилку своими таинственными письменами. В ход пошли плетения, обильно тратились заготовленные и носимые с собой ингредиенты, и к тому моменту, когда перемазанный с ног до головы граф высунул голову из могилки, его лицо уже осветило мерным мерцанием исправно запущенных магических формул, насытивших многочисленные пентаграммы и гексаграммы сине-белым мертвенным светом. «Эй, эй!» – всполошился Десмос с испугом, оглядываясь по сторонам в поисках старушек. «Вы ж погодите магичить, дайте из могилы выбраться!» «Не-е-е!» – мимо него проползла на коленках Милана Хенгельман с каким-то прибором в руках, проверяя в очередной раз по углам расчетные коэффициенты прилагаемой силы общей звезды. «Там сиди и гляди, чтобы он тебя не укусил!» Тут же пришел совет от Апри, бегающей от составляющих модулей управления к контурам защиты со своей вязанкой амулетов из костяных черепов животных. «Да-да, кусать себя не давай ни в коем случае!» Вынырнувшая из полумрака Мила каким-то красным порошком вывела на лбу опешившего вампира опущенный вершиной вниз треугольник с точкой посередине. «Иначе в конвульсиях весь скрючишься, а погонь-то, что проснется, пожрет твою плоть заживо!» «Мы так не договаривались!» – испугался не на шутку вампир, ухватившись за край могилы, чтобы рывком вырвать себя из сырой ямы. «Замер!» – тихо пришла команда от одной из старушек, и Десмос ощутил, как внутри него сработал механизм управления его натурой, которую задела одна из некроманток. Поганая обессиливающая штука, специальный контролер, встроенный в него природой, дабы свое создание не смело причинить вред своему создателю. «Слушай внимательно!» К нему опять подошла Мила, вновь принявшись вычерчивать пальцем на его лице какие-то символы. «Без тебя, дорогой, нам уже не потянуть создание маяка. Силы уже не те, а тваришка, между прочим, опасная, так что давай сосредоточься на поставленной задаче. Главное, в пасть ему не попади, милок!» Шмыгнув носом, к нему подошла Априя, надев на шею гирлянду из костей. «На когти можешь внимания не обращать?» «Уволюсь!» Десмос тяжело вздохнул, поворачиваясь спиной к сырой насыпи могилы и лицом к затянутому в грязный саван покойнику. «Видят боги, если выживу, уволюсь ко всем демонам!» Ждать и томиться в сомнениях вампиру пришлось недолго. Едва только старушки добавили силы в свое заклинание, едва они только затянули тихий заунывный речитатив каких-то словесных форм, как материя на покойнике с треском стала расходиться, оголяя безобразную белесую плоть с синюшными трупными пятнами. А контур головы разверся омерзительной зубастой пастью, что ощерилось, казалось, миллионом мелких, но, похоже, бритвенно острых зубов. «Мамочки!» – успел тонко пискнуть граф, прежде чем жуткий покойник с шипением, достойным целого клубка рассерженных змей, кинулся на него, клацая перед лицом своей пастью. Легко было сказать, не обращая внимания на когти. Куда как труднее стало их не замечать, когда с десяток обсидианово-черных граней вспорол кожу на его руках, с трудом фиксирующих тварь на некоем расстоянии от лица. Силища, взбешенной призывом твари, была неимоверная. Жгуты трансформировавшихся мышц вампира гудели от напряжения. И если бы не эта своевременная метаморфоза организма в боевую ипостась, вампира уже бы разорвали на куски бешеным и неистовым напором беснующейся твари. Свет магической структуры мерцал, пульсируя силой. Старушки вели силовую борьбу с магическим контуром, подстраховывая друг дружку на сложных участках силовых всплесков. А Десмос в какой-то момент, когда его разум стало уже захлестывать отчаяние вперемешку с волной страха, внезапно ощутил, что с каждой уходящей секундой Монстр в его руках становится слабей и податливый. «Дави его к земле!» К краю могилы подошла Милана Хенгельман, устало смахивая пот со взмокшего лба. «Потом переворачивай на живот!» Априя выглядела похуже сестрицы. Она устало рухнула на колени, тяжело дыша и морщась от боли в груди. Вампир на свой страх и риск отпустил одну из лап удерживаемого жуткого создания, перехватывая того, освободившейся рукой под челюсть за горло, тут же получив пару глубоких порезов на груди в награду за свои действия. Монстр явно потерял в стремительности и силе, но меж тем по-прежнему не собирался, видимо, сдаваться без боя. Прилагая всевозможные усилия и то и дело, уворачиваясь от щелчков безобразной пасти, граф с трудом придавил своего оппонента к земле, где опять же пару раз, получив серьезные порезы, кое-как смог развернуть покойника, уперев того мордой в грунт и для верности придавив тому затылок коленом. «Держи, держи сильно, голубчика!» Пошатнувшись в могилу к нему, мягко сползла по краю Милана, извлекая из подола в своей юбке здоровенный, изогнутый полумесяцем не то серп, не то нож с зазубренной каймой. «Потерпи, родненький, немножко осталось». Одним профессиональным движением руки старушка взрезала плоть от шеи до самой поясницы на спине все еще сопротивляющейся твари. Студенистая зловонная плоть раскрылась мерзкой раной, выпуская наружу обильное излияние сукроицы вперемешку с гноем. «У крестца не забудь!» Сверху давала сестрице наставление Априя, свесившись через край. «Ниже, ниже, говорю, бери!» Жуткое лезвие гуляло по плоти покойника. А граф поднял свою трансформированную голову вверх, чтобы хоть в меньшей степени приглушить жуткую вонь разлагающейся плоти. «Ты вот это вот мордой-то не крути тут!» Пригрозила ему Априя, что оставалось наверху. «Давай на счет три рви резко и что есть мощи! Нужно постараться с одного захода выдернуть». «Кого?» Испуганно и с трудом через измененные голосовые связки вскрикнул Десмос. «Позвоночник вместе с башкой ему нужно оторвать», пояснила за сестру Милана, с хрустом и скрежетом продолжая курочить мертвую плоть. «Давай, сосредоточься, советую рывком подпрыгнуть и встать ему ногами на плечи, а уж потом одним рывком задействуй спину и рви, что есть мочи». «Я не хочу!» Затравленно смотря по сторонам, попытался произнести вампир, скатываясь на невнятное рычание. «Ладно, кончай там мурлыкать, киса!» Пихнула его Милана, после чего, совершенно беспардонно уперевшись вампиру ногой на плечо, стала вылезать прочь из сырой ямы со все еще дергающимся покойником. «Что могла, подрезала, теперь за тобой дело!» «И раз!» – тут же начала отчет отдышавшаяся Априя. «Да что ж это такое?» – взревел вампир. «И два!» – совершенно не обращая внимания на рык трансморфа, продолжила старушка. «Боги поднебесья!» – зажмурился граф в омерзении, скривив свой нос. «Давай!» – на пару лихо гаркнули на него бабушки, а одна для антуража даже в ладоши прихлопнула. Резко подорвавшись вверх, Десмос тяжело бухнул ступнями извивающегося покойника в плечи, после чего с испугом на автомате двумя руками ухватился за белесую и перемазанную запекшейся кровью суставчатую нить, торчавшего из спины позвоночника, рванул его на себя, что есть силы. «Фу! Дрянь-то какая!» Содрогнувшись всем телом от омерзения, да еще вдобавок от жуткого хруста разрываемой плоти, граф запулил вырванный позвоночник вместе с ощерившейся головой прочь из ямы. «Боги мне свидетели, уйду в монастырь!» «Ты это-то, потише швыряйся тут!» Возмутились в унисон старушки. «Это тебе не игрушки, посмотри на него, разошелся! Мы тут, понимаешь ли, стараемся, работаем!» Заголосила Априя. «Ага-ага!» – закивала Милана. «А он там обнимашки себе устроил, да еще швыряется трудами нашими праведными!» «Вампиры какие-то пиндитные в наши дни пошли», фыркнула Априя, удаляясь в темноту за улетевшим трофеем. «А вылазь, а давай, чё там расселся?» махнула ему рукой Мила. «Подумаешь, нос расцарапали, у нас с сестрицей бывало и руки-ноги помощникам отгрызали, и ничего». «Убил бы», Про себя подумал граф, с трудом переваливаясь через край могилы и тяжело дыша. «Нужно будет обязательно с Ульрихом переговорить, чтобы он обратно отправил его назад на тихий и спокойный север. Иначе эти мегеры его точно в могилу загонят, причем поди не раз и не два снова». «О!» – появилась Априя, держа в руках мерзко клацающий пастью черепок с болтающейся нитью крупных позвонков, отчего граф опять поморщился. «Давай, стремя!» – произнесла Милана на пару с сестрой, принявшись опутывать своими плетениями и амулетами, полученный опытный образец, что все еще недобро поглядывал как на старушек, так и на лежащего без движения на спине вампира. «Вроде ничего так», – по окончанию трудов с прищуром оглядев полученное в итоге, произнесла Априя. «Вырвать можно было бы и почище», – покачала головой Милана. «Ну да это, думаю, придет с опытом». Обе с озорными бесятами во взгляде покосились на сжавшегося в испуге на земле вампира.